когда придет тебе в голову безрассудная мысль сосчитать какие-либо добрые дела свои, тотчас же поправься в этой ошибке и скорее считай свои грехи, свои непрерывные, бесчисленные оскорбления Всеблагого и праведного Владыки, и найдешь, что их у тебя как песку морского, а добродетелей сравнительно с ними все равно, что нет».